Да, не зря попугай капитана Флинта беспрестанно кричал «Пиастры, пиастры!», хотя, смотря что считать богатством. Одному 1000 рублей кажется состоянием, другому и миллиона мало. «Дашка!» — тронула меня за плечо Галка. «Еще чаю!» Я выпала из дум и увидела, что за столом нет никого, кроме меня. «А где все?» «Твои пошли на котят смотреть», — пояснила хозяйка. «У нас разом 2 кошки с приплодом. Лёшка конюхом перцу на хвост сыплет. Не доглядели за маркизой, у неё воспаление копыта началось. Лена, по-моему, пошла лорда сахаром угостить». «Разве лошади любят сладкое?» «Ой, как дети», — улыбнулась Галя. «И потом они ценят ласку. Им приятно, когда человек внимание проявляет и угощение приносит. Не поверишь, сколько раз я замечала, похвалишь одного коня, погладишь, а другой завидует. А можно угостить лошадку, на которой я каталась днем? Каролину? Конечно. Только возьми ей лучше кусок бородинского хлеба и посыпь солью. Она у нас такой бутерброд обожает». Я приготовила лакомство и двинулась к конюшням. Банди и Снап, набегавшись весь день по конезаводу, остались спать в гостиной на мягком ковре. За мной увязался только Хучик. Сначала песик бодро трусил по асфальтовой дорожке, но когда перед конюшней она сменилась на тропинку с гравийным покрытием, мопс сел назад. Мелкие камушки, очевидно, доставляли боль его нежным лапкам. Я подхватила Хуча под мышку. «Ну, дорогой, и бока же ты отъел, а? Сидел бы уж дома, зачем за мной пошел?» Хучик только сосредоточенно сопел. Под гладкой шерсткой и толстым слоем жирка бьется храброе сердце. Очевидно, мопс решил, что в незнакомом месте, да еще среди диковинных огромных животных, хозяйке потребуется охрана. Войдя в конюшню, я опустила Хуча на утрамбованный пол и пошла вдоль ряда денников. Над дощатыми воротцами виднелись сверху головы, а снизу — лошадиные ноги. Каждую квартиру украшала табличка. Рядом с его стойлом было другое, на котором значилось «Каролина», собственность Галины Верещагиной. «Каролиночка!» — позвала я, открывая дверки. Лошадь шумно вздохнула. Я протянула ей бутерброд. Нежные шелковые губы осторожно взяли с ладони угощение. Широкие коричневые ноздри вздрогнули. Прожевав, Каролина коротко всхрапнула и положила голову мне на плечо. Она явно говорила спасибо. Я обратила внимание, как аккуратно Каролина переступила тонкими мускулистыми ногами, боясь задеть вертевшегося под копытами Хуча. Никогда до этого я не имела дела с лошадьми. Скакуны Ольги и Аркадия вместе с Машкиным пони стоят в конюшне у Жана Вильруа, и я туда никогда не езжу. Но сейчас первый раз пожалела об этом. Интересно, это только у Верещагиных такие милые, деликатные лошадки, или они все столь приветливы? Внезапно послышался глухой удар. Я вздрогнула. В соседнем деннике нервничал лорд. У него была красивая морда, по бокам носа виднелось 2 белых пятна, словно очки. Вспомнив Галкин рассказ о лошадиной ревности, я вытащила из кармана несколько кусков рафинада и протянула жеребцу. «Не расстраивайся так, съешь». Но лорд отвернул морду от заманчивого сахара. Он нервно дергал головой и вдруг громко заржал. В звуке, вылетевшем из его горла, была настоящая боль, даже мука. Так кричат люди от невыносимых страданий. Я испугалась. «Что с тобой? Заболел?» Из-под коричневого века выползла слеза и скатилась по морде. Лорд плакал. Я еще не успела среагировать, как Хуч завыл и кинулся в денник к жеребцу. Толстенькое тельце мопса шмыгнуло в пространство между воротцами и полом. Через секунду послышался отчаянный визг. Испугавшись окончательно, я распахнула дверки и заорала.